Глава 6. Окольным путем. Люди, впрочем, загадочные создания. Пробудившись свежим и отдохнувшим, Харухир обнаружил, что вчерашнее раздражение, сомнения и бессилие исчезли без следа. Ранта тоже вел себя совершенно обычно. Все знали, что сегодня они вновь отправятся в шахты Сайрон и прекрасно осознавали необходимость увеличивать заработок. Они проникли внутрь горы, с легкостью расправляясь со всеми низшими рабочими кобальдами, встречающимися им на первом уровне, и спустились на второй. Они уже проходили здесь вчера, так что сегодняшняя цель – третий уровень. Харухира не чувствовал убежденности, что все уже привыкли иметь дело с кобальдами, но разница по сравнению со вчерашним днем была очевидна. Предсказывать действия врагов и реагировать на них получалось гораздо лучше. «Это просто. Мы освоились, никаких проблем», – подумал Харухира. Но излишний оптимизм ведет к болезненному столкновению с реальностью. Вдали показался колодец, ведущий на третий уровень, а рядом с ним… «Это кобальт?» – вслух подумал Харухира. Завидев впереди врага, они все остановились. А Харухира в одиночку отправился на разведку. Подобравшись поближе, он не верил своим глазам. «Это старейшина?» «Обычные кобальды ростом примерно 1,5 метра». И он слышал, что старейшины где-то на 15 сантиметров выше. «Это всего 1,75 м? Не больше?» Необычно крупного кобальда сопровождало 3 прихвостней. Кобальды-прислужники были хорошо защищены. Латные доспехи, шлемы, круглые щиты и мечи. Каждый из них выглядел выше, чем любой из рядовых кобальдов, ранее виданных Харухира. Но даже при этом большой кобальд превосходил их на 1 или 2 головы. Рост его, похоже, достигал 2 метров. Но дело не только в необычном размере. «Чёрное с белым», – прошептал Харухира. Черную шкуру крупного кобальда пятнали белые отметины, метки. Пульс Харухира участился. Дерьмо. Кобальд, похоже, пока что не замечает его, но если заметит, будет не до шуток. Дрянь, дрянь, дрянь. Его меч. Что за черт? Клинок, похоже, около 120 сантиметров в длину и очень широкий, словно гигантский мясницкий нож. Эта штука, похоже, одним ударом может разрубить человека напополам. Меч наверняка невероятно тяжелый, но кобальт держит его словно пушинку. Должно быть, он безумно силен. И прошлая команда Мэри сражалась с этим монстром? Это безумие, подумал Харухира. Мы умрем, он убьет нас. До сих пор сильнейшими их противниками были гоблин-латник с хоб-гоблином. Но этот кобальд – совсем другое дело. Те и близко не были настолько сильны. Дерьмо. Он до безумия, до невероятия силен. Харухира вернулся к остальным. Он не видел своего лица, но знал, что оно наверняка белее бумаги. «Это Мечены. Он здесь», – сообщил Харухира. Шихору вскрикнула. Мокза резко втянул воздух. Мэри, вероятно, ожидала чего-то подобного, так как лишь нахмурилась и легко кивнула. «Печены», – прошептала Юме. «Мечены», – автоматически поправил Харухира. Привычные действия несколько успокаивали его. Он глянул на Ранту. «Давайте, какие у нас варианты? Сделаем его!» Ранта тихо рассмеялся. Может, он надеялся, что с этой ухмылкой выглядит крутым, но на самом деле произвел впечатление идиота. Но Харухира ожидал этого. «Ладно», – ответил он, – «иди, мы подождем здесь. Удачи». «Вот как значит. Чертов трус». «Конечно», – с готовностью согласился Харухира. «Ну так что, идешь или нет? Решай скорее». «Похоже, выбора нет». Ранта почесал подбородок большим пальцем. «Придется отложить до другого раза». Меченому повезло. Пусть поживет еще немного. Да-да, сегодня его счастливый день. Иди скажи ему, Харухира. Пусть знает, что прошел на волосок от смерти. Велел Ранта. Сам скажи, я найду себе занятия получше». Никто, кроме Харухира, не пытался вступить в перепалку с Рантой. Даже Юма, обычно тут же отдергивающая его, хранила молчание. Возможно, это было показателем того, насколько она устала от него. И тут Харухира осознал то, как он единственный из всех переругивался с Рантой, в то время как остальные отмалчивались. Со стороны должно было выглядеть так, словно они лучшие друзья. Мысль вызвала в нем отвращение. Второй и третий уровень шахт соединяют 5 колодцев. Так что вскоре они нашли другой спуск. Поблизости они не нашли никаких признаков, ни кобальтов, ни кого-нибудь еще. Заглянув в колодец, они также никого не увидели. Впрочем, обзор нижнего уровня был весьма ограничен. «Я спущусь первым», — сказал Харухира. «Если все чисто, я крикну вам, и можете спускаться». «А что, если нет?» — спросила Юма, моргнув. Я заору, и вы спуститесь и спасете меня». Юма широко улыбнулась. «Понятно». Харухира несколько приободренно улыбнулся в ответ. «Ну, я пошел». Веревочные лестницы, свисающие с края колодца, выглядели изношенными и потертыми. Но все же держали вес начавшего спуск Харухира. Для него, вора, удерживать равновесие по дороге вниз не составило никаких проблем. И вскоре он достиг дна. Оглядевшись, он увидел, что кобальды уже ждут его. «Добрый вечер», — ровко поприветствовал он. Кобальды зарычали. «Нет времени на любезности, а?» Один из кобальтов кинулся на него, и Харухира отскочил в сторону. Враг был крупным, меньше меченого, но все же здоровенный. «Старейшина? Так вот они какие!» Кобальт носил кольчугу и размахивал однолезвенным мечом. Его сопровождали двое прислужников, снаряженных похожим образом. «Народ! Вниз, враги! Плохо! Скорее! Помогите!» Харухира успевал лишь выкрикивать короткие слова. Он кружил вокруг врагов, стараясь держаться от них как можно дальше. Однако убегать слишком далеко от колодца тоже нельзя. Нужно дождаться, пока спустятся остальные. Харухира ограничен в свободе движения и против троих кобальдов. Будь враг один, он, наверное, как-нибудь смог бы бегать от него по кругу. Но против троих это почти невозможно. Когда он пытался бежать прямо, перед ним вырастал кобальт. Когда поворачивался назад, и там оказывался кобальт. В бок – кобальт. Кобальт, кобальт, кобальт. Проклятый хоровод кобальдов. Харухира увернулся от меча старейшины, скрипнув зубами, когда клинок ужалил его в щеку. Боли он почти не почувствовал. Но сам факт ранения вызвал панику. Он не уследил за врагом и не узнал, идут ли вообще его друзья на помощь. Напуганный и беспомощный, он просто метался туда-сюда, пытаясь не подпускать к себе врагов. Остаться возле колодца не выйдет. Ему это не под силу. Харухира услышал крик Ранты. Его посетила мысль. Казался ли ему Ранта когда-нибудь раньше таким надежным товарищем? Нет, никогда, ни разу. Ранта сыпался с веревочной лестницы и тут же бросился на кобальда-старейшину. Хотя, возможно, сначала лучше было бы помочь Харухира. Но Ранта всегда действовал, не раздумывая. Он просто атаковал ближайшего и самого крупного из попавших в его поле зрения врагов, никогда не задаваясь целью защитить кого-нибудь из своих товарищей или помочь им. Но именно благодаря привычке действовать необдуманно, он и мог атаковать быстро и без сомнений. Может, это что-то вроде инь-янь. Достоинство и недостаток, сплетенные воедино. До Харухира донесся боевой клич Мокза. И голос Юмы, зовущий его по имени. «Ом, рель, экт, вель, даш». Шихора тоже спустилась вниз. «Хару». Голос Мэри. Все его друзья уже спустились вниз. Постепенно он начал успокаиваться. Ранта, поначалу сражавшийся со старейшиной, в какой-то момент поменялся с Мокза. Теперь они с Юмой сражались каждый с одним из прихвостней, с кобальдом А и кобальдом Б соответственно. «Хару, как твоя рана?» – выкрикнула Мэри. Харухиро осторожно прикоснулся к щеке. Рана отозвалась уколом боли. Но если ее не беспокоить, все будет в порядке. «Ничего, вылечишь меня потом», – ответил он, направляясь на помощь Юме. Он маневрировал за спиной у кобальда Б, нацеливаясь на его спину и одновременно оценивая ситуацию в целом. «У меня нет ни навыков, ни опыта. Но сейчас я лидер». Ранта с учетом ситуации справлялся сравнительно неплохо. Он применял пустоту и подлость, держась за пределами досягаемости своего противника и временами атаковал разрезом злобы или выпадом гнева. Харухиро считал, что эти его вечные прыжки туда-сюда одновременно и бесполезны, и неэффективны. Но может этот боевой стиль рыцаря ужаса, а не изобретение Ранты, и все же то, что этот конкретный рыцарь ужаса Ранта раздражало. Мокза, похоже, сошелся с равным по силе соперником. Ему до сих пор не удалось нанести кобальту ни одного серьезного удара. Но старейшина время от времени пробивал его защиту. Нет, стоп, не совсем. Мокза просто позволял врагу наносить удары. Он носит ваты, так что даже если оружие врага и заденет его, то лишь поцарапает доспех, не причинив вреда. Сильные удары Мокза отбивал мечом, а все остальное просто принимал на броню. «Тот хоб-гоблин был сильнее!» – выкрикнул Мокза и внезапно агрессивно шагнул вперед, скрестив мечи с противником. Он тут же провернул свой меч вокруг оружия кобальда, отводя его в сторону, и атаковал вихрем прямо врагу в лицо. Удар Мокза поцарапал щеку кобальда, точно так же, как тот ранил Харухиро, и заставил его в страхе отскочить назад. Мокза преследовал, вновь сократив дистанцию. Харухиро, наблюдая за схваткой, почувствовал озноб. Сражающийся Мокза изучал просто невероятную ауру надежности. Но может, отчасти за это стоит благодарить Ранту и его способность отвлечь на себя одного из врагов? Кстати, Ранта сегодня действует увереннее, чем во вчерашних схватках. Он приспособился? Вчера он упрямо настаивал на том, что победит последнего кобальда в одиночку. Может быть, именно то, что он несколько переоценил свои силы, и позволило ему научиться справляться с кобальдом один на один. Не узнаем, пока не попробуем. Так значит. Постоянно осторожничая, не стремясь к большему, и действуя под лозунгом «безопасность превыше всего», они никогда ничего не достигнут. Продвигаться вперед таким образом можно лишь с черепашьей скоростью. Если никто не будет оспаривать решение Харухиро, их рост неизбежно окажется медленным и еле заметным. Значит, нам все-таки необходим Ранта? Харухиро не чувствовал убежденности, а может, он просто не желал смиряться с этой мыслью. Но Маната видел нужду в Ранте, хотя и не испытывал к нему приязни. Значит, решение нужно принимать, основываясь не только на личных предпочтениях. Но Ранта никогда не спорил с Маната так, как с Харухиро. Когда Маната погиб, Ранта по-своему горевал так же, как и все остальные. «В чем же отличие между мной и Маната?» – задумался Харухиро. Разумеется, отличий множество. Маната определенно превосходил Харухиро в боеспособности и интеллекте. Но также он каким-то образом ухитрялся мирно существовать с Рантой. А Харухиро все никак это не удается. В чем же отличие? Может, дело просто в таланте и способностях? Так что незачем и мучить себя этим вопросом? Появилась линия. Абсолютно неожиданно и непроизвольно. Нечеткая линия света, туманная и быстро затухающая, соединяла острие кинжала Харухиро и точку на спине кобальда. То была не прямая линия и не дуга. Скорее, что-то вроде извилистой трассы. Харухиро знал, что делать. Следовать указанному пути. Он хотел бы, чтобы линия появлялась каждый раз, но это оставалось лишь мечтами. Она возникала примерно один раз на сотню, если не меньше. Нападая на врага, Харухира всегда первым делом заходил ему за спину. После чего, маневрируя, чтобы сохранить эту позицию, он неустанно искал возможность нанести удар. Этот процесс он повторял уже около 1000 раз. Просто потому, что не знал другого способа сражаться. Сражаться с врагом лицом к лицу ему не под силу. Первые схватки с земляными крысами и грязевыми гоблинами надежно доказали Харухира, что он не может одолеть противника в честном открытом бою. Так что он вынужден атаковать в самое незащищенное место – в спину. Каким бы подлым и жульническим ни был этот способ. Харухира признавал, что такой стиль боя несколько жалок, но ничего плохого в этом не видел. Они сражаются не на жизнь, а на смерть, всерьез, а не понарошку. В безвыходной ситуации любые методы хороши. Так, во всяком случае, считал Маната. Завидев линию, Харухира успокоил дыхание. Когда оно становилось рваным и прерывистым, линия исчезала. Также она исчезает, если он согнет колени, чтобы пригнуться или напряжет кулаки, локти или плечи. У него даже нет времени подумать о том, что шанс может ускользнуть. Он должен сразу же действовать. Нет, это не совсем верный способ объяснить. Когда перед ним появляется линия, Харухира чувствовал, что его тело реагирует само собой. Он не смог бы так точно проводить атаку, если бы дело обстояло иначе. В этот раз все тоже прошло удачно. Тело Харухира двинулось плавно и мягко, и его кинжал, не встретив сопротивления, погрузился в тело кобальда. Возможно, неправильно будет сказать, что Харухира последовал по указанной линии траектории. Скорее, он уже двигался, когда заметил ее. Кобальд издал булькающий звук и рухнул на землю, испустив последний вздох. «О!» Юма часто заморгала, ошеломленная. «Юма, следующий!» – выкрикнул Харухира. Она закивала. «Прости, Юма просто удивилась. Вот и все. Ом, рель, эктвельдаш!» – произнесла Шихуру, призывая эхо теней. Темный элементаль полетел в кобальда-старейшину. Тот заметил и попытался увернуться, но недостаточно быстро. Заклятие задело его плечо, и хотя врага и защищала кольчуга, но эхо теней действовало не так, как огненные или электрические атаки. Оно вызывало конвульсии, а не наносило урон. Правое плечо старейшины затряслось, на долю секунды парализовав его. «Спасибо!» Мог заатаковал ударом ярости. Кобальд заслонился мечом, но слишком неловко. Мокза надавил своим полуторником, отводя меч врага в сторону, и, сменив хват на рукояти, вбил свой клинок сбоку в голову старейшины. Кобальд попытался ударить в ответ, но Мокза, не давая ему двинуться, пинком повалил его и опустил меч сверху вниз, правами в череп. «Да!» Харухира сжал кулак. Оставался лишь один кобальд рабочий. Ранта все еще пытался, отступая с помощью пустоты, спровоцировать врага на атаку. Но кобальд, разумеется, разгадал его уловку. Ранта, видя, что враг не желает нападать, снова прыгнул вперед, нанося разрез злобы. Кобальд вновь разгадал его намерение, ловко увернулся вправо. Обойдя таким образом Ранту сбоку, кобальд, воспользовавшись идеальным шансом, контратаковал. Ранта бросился на землю, едва успев увернуться от взмаха меча. «Ранта!» Харухира кинулся на помощь. «Не лезь!» – заорал тот, поднимаясь на колено и защищаясь от ударов врага. «Я справлюсь! Я сам убью его! Я прибью его нахрен! И заработаю свой порог!» «Ты же вроде делал это ради нашей тактической гибкости!» парировал Харухира. «Одно другому не мешает. Пустота!» Ранта отскочил назад, по-прежнему стоя на одном колене. «Ого! Это новая версия пустоты! Круто! Я только что придумал свой собственный прием!» «Выглядит точно так же, как и старый!» Холодно заметила Юме. «Ого!» согласилась Шихору. «И правда!» присоединилась к ним Мэри. Мокза выдавил напряженный смешок. «Поганый чертов паршивый ублюдок!» Ранта, проклиная кобальда, яростно осыпал его ударами. «Пускай себе», — решил Харухира. «Во всяком случае, пока что не похоже, будто ему что-то угрожает».